Глава 21. На мгновение я пожалел, что у меня нет третьей руки, как у того шамана. Леон, кулем лежащий на бетонном полу, бессознательный и чертовски тяжелый, как мешок синцемента, свалился на меня так, будто это было его целью — придавить меня всей массой. Вроде тощий с виду парень, а тяжести... Он был горячий. Кожа влажная и грязная, одежда испорчена. Дышит с хрипотцой, со свистом. Корки крови запеклись всюду, где я только успел посмотреть. Живой уже плюс. Впрочем, на мысль «жив» и «ладно» мой внутренний индикатор оптимизма перестал реагировать. «Ну вот, загрузили, что называется, под завязку», — беззлобно высказался Илья. «Скорее, удрученно». Он помог мне погрузить обессилевшего союзника на плечо. Да уж, я в долгу перед ним, тем более, что это из-за меня он оказался в такой ситуации. Стыдливо пробормотал я. Было бы странно бросить его, особенно после всего, что он сделал. К тому же, если бы он умер, глаз мне после не сомкнуть. Илья хмыкнул, но промолчал. Хороший знак. Когда он молчит, значит, спорить не собирается. А вот мы, похоже, за словом в карман не лезет. «Слушайте». Ее голос в наушнике звучал четко, сосредоточенно и собрано. «Я там разобралась с проблемой, если не будете задерживаться в опустевшем отсеке. Проскользнете без последствий. И, кстати, это единственный разумный вариант для вас. Ноги в руки и давайте домой». «Домой. Логово крыс, а не дом», — прошипел Илья. «Нет, дорогая моя, пока этот ублюдок озонирует воздух, я никуда не пойду». Я смерил взглядом Илью. Его ноздри раздуваются, вены на лбу выпирают угрожающе сильно, а щеки краснеют. Кажется, стоит ему задуматься о том, что он сегодня узнал, то тотчас теряет всякий самоконтроль. «Дилемма. Переговоры». Вскинул я свободную руку в примирительном жесте. «Ты предлагаешь пойти туда?» Я кивнул в сторону бреши на улице. «Помножить Кацураги на ноль и уходить потом? У нас тут на плечах двое раненых, брат». «Парламентер хренов! Да, предлагаю!» «И ты можешь не идти!» Зло посмотрел на меня Илья. «Кто сказал, что я не пойду? Я лишь уточняю детали плана». «Майкл!» Мэй втянула воздух через зубы. «Будьте благоразумны, мать васу! Я совершила ошибку, ляпнула неосторожно то, что вам сейчас только мешает. Я не буду в обиде или еще что вы там себе, имбецилы, надумали своими тестостероновыми мозгами. Я расчистила путь, к обеду, чтобы были дома». «Нет уж, подруга», — буркнул я. «Впервые за долгое время я рад, что сделаю что-то полезное в составе команды и для команды». Илья одобрительно хмыкнул и кивнул, а его кулаки сжались крепче. Леон дернулся у меня на плече. Сначала меня окатило холодным потом. Предсмертная судорога. Я начал было готовиться к худшему, но нет. Глаза чуть приоткрылись, и он хрипло и неразборчиво что-то промычал. Я прильнул ухом ближе, вслушиваясь. «Воды!» «Отлично, коль пить захотелось», — выдохнул я и вызвал окно инвентаря. «Значит, жить будешь». Я отбоялся сделки с совестью. Выудив из ячеек инвентаря бурдюк с прохладной водой, я, как сумел, напоил друга. Для этого пришлось его прислонить к стене и придержать, пока тот набирается сил. «Уроды! Твари! Бедолага! Он слаб», — заключила Мэй так, как будто мы сами этого не понимаем. «У вас нет запаса времени на геройство, придурки!» Я собирался высказаться о том, что я думаю по этому поводу, но шевеление на плече друга меня прервало. Драконица очухивается и норовит слезть. Здоровяк напрягся, скинул вражескую женщину со своего плеча и, придерживая ее в вертикальном положении, удерживал стоя. Это было странно. Совсем уж странно. Чувствуя жгучую неприязнь к Йозефу, я его не рассматривал и воспринимал скорее как карикатуру на чертового злодея. Ну, дракон, да. Злобный сукин сын. Прямое отражение сущности во внешнем виде. А тут маленькая, хрупкая, в гуманоидной форме, покрытая бронзовой чешуей с ног до головы. Узкие щелочки зрачков, вытянутая пасть, полная острых белых зубиков, массивный хвост с шипами на конце. На черепе два аккуратных рожка. Она моргала, ничего не говоря, явно дезориентированная. «Похотливая аргонианская дева!» Прохрипел и откашлялся Леон, глядя на драконицу и протягивая мне обратно бурдюк. «Чего?» — глянул я на него. Он лишь покачал головой. «Вот только этого нам не хватало», — пробормотал Илья. «Чё делаем, Майкл?» «Я вообще-то всё слышу», — хрипло произнесла наша заложница. Голос был неожиданно чистый, совсем не изменённый странными для этого существа связками. Илья вдруг отступил на шаг, перестав её удерживать. Драконица пошатнулась, уперлась руками в бетон и глубоко вдохнула. В её глазах ещё плавало мутное нечто, свидетельствующее о том, что девчонка держится из последних сил. «Ты нас не сожрёшь?» — спросил Илья. «Нет». Покачала она головой. «После того, что произошло, стану вегетарианкой». Я скептически вскинул бровь. «Как звать?» «Анна», — не раздумывая, ответила драконица. «Я теперь в плену?» «Да». Также моментально ответил я. «Будешь делать то, что я или этот здоровяк говорим». Я специально напустил ужаса. Не хватало мне еще удара в спину или чего похуже. Пусть пока так. Мучить ее или пленить в мои планы не входило. Ровно так же, как и убивать. А вот в более спокойной обстановке расспросить — это дело нужное. Драконица медленно кивнула, уловив мою интонацию. «Мне хватит проблем. Только не бейте и не вырубайте шокером». «Не будем, если пообещаешь вести себя смирно», — сказал Илья и подошел ближе. В его лице впервые за весь сегодняшний день мелькнуло что-то мягкое. Около 5 минут мы не двигались. Толку? Улицы полны полиции, до складов никому нет дела. Те из триады, кто уцелел в этом хаосе, сейчас либо уже на другом конце Нью-Шиота, либо прячутся по подвалам. Впрочем, долго сидеть на месте тоже нельзя. Рано или поздно нас тут найдут. И пусть я был согласен с Ильей в его жажде праведной мести, но и в словах Мэй был смысл. С двумя балластами будет непросто провернуть то, что необходимо. А мириться с тем, что эта гнида проживет еще хоть лишний час, я был не готов. «Ну?» — вздохнул я, забросив Леона на плечо. «Надо решать, Илюх». «Нечего тут думать. Покончим с ним, и дело с концом», — ответил он. «Я запросила вас не делать глупостей и не рисковать. Ну что за идиоты?» — взорвалась Мэй. «Сраная демократия в действии. Забирай Анну и пошли к Бреше. Понаблюдаем хотя бы. Решим по факту». Переглянулись. Решение принято. Убить человека довольно просто, они чертовски хрупки. Моих текущих сил с головой хватит, так что об этом я не переживал. Единственное, что добавляло беспокойств, это возможная погоня или что-то в этом духе. Но я уже так устал, что мне было категорически плевать. Последствия никогда не могут быть предсказаны доподлинно точно. Каждая секунда меняет возможное будущее так сильно, что предугадать его нереально. Так что я решил просто действовать. «Мэй?» — обратился я так спокойно, как мог. «Что ты вообще знаешь об этом Кацураге?» Несколько секунд в наушнике был лишь слабый треск. Потом она заговорила. «Тише, чем обычно». В Ториаде 3 главных тела века. Они называют себя столпами. Кацураги-сан — один из них. Он руководит крылом, которое занимается только арком и абсолютом. Но... Она запнулась. «Я не знаю подробностей». Я задумался в недоумении. «Ты же была у него на службе?» — спросил я аккуратно. «Мое дело было простое», — быстро ответила она. «Я всего лишь техник. Каналы связи, логистика, оборудование. Но не с ними. Я даже не знала ничего толком о том, что там творится. Только подозревала». «Логично». И потому умыкнула чип. Кивнул я ее словам. «Да. Я хотела полагать свою жизнь под розы», — разъярилась она. «Я тебя не обвинял, Мэй», — успокоил я девушку. «Чего нам от него ожидать?» «Он долбанный психопат. Но внешне выглядит как менеджер среднего звена с нарциссическим расстройством. Не обманывайся тем, что увидишь». Гораздо спокойнее, но с ядом в голосе ответила она. «Он топ?» — спросил я, сложив 2 и 2. «Я не знаю», — ответила Мэй, подумав секунду. «Может быть. Я лично не видела и не слышала чего-то об этом». «Даже если не топ, он виноват», — скривился Илья, сжал кулаки. «Виноват», — согласился я. Вновь осмотрел свою бригаду. Побитый и уставший Илья, я не лучше, и 2 при смерти. Мечник простонал, когда я двинулся, а драконица, тактично отмалчиваясь, тяжело дышала. «Выглядим, как ягнята на заклане», — нервно подметил я. «Ты прав, Майкл. Еще не поздно передумать. Слишком много чего мы не знаем. Давайте подготовимся как следует», — вставила Мэй. «Не дрейфь. Где наш не пропадала?» «Майкл, быстро сделаем дело и уйдем. Это нужно». Он подчеркнул интонацией это слово. «Сделать». Я потер переносицу. «Оба правы. И у обоих есть аргументы. Одна про логику, второй про месть. А я застрял где-то посередине, не желая допустить ошибку, о которой пожалею». «Знаете что?» — сказал я наконец. «Слушаю я вас обоих, и мне хочется...» Я выдохнул, стараясь не нагрубить. «Мы идем наружу». «Чего?» — удивилась Мэй. «Чего?» — в унисон с ней недоуменно уставился на меня Илья. «А то», — подтвердил я, — «нам нужно скорее доставить этих 2 к доктору. Хотя бы 1, 2 — к ветеринару. Твою ж мать, не время каламбурить. Если мы сейчас просрем шанс, не сделаем того, что должны, ты мне жизни не дашь», — глянул я на Илью. Он зловеще ухмыльнулся. «Вот это разговор». «Я вас ненавижу, придурки», — пробормотала Мэй. «Я так и запишу», — ответил я. Наконец мы собрались с мыслями и выбрали вектор. Меня подмывала изнутри тревога, но унять я ее смогу лишь тогда, когда встану под горячий душ и лягу в постели. Когда все это закончится. Принялись аккуратно перебираться через завалы, следуя друг за другом гуськом. Я придерживал Леона, который едва переставлял ноги, а драконица Анна восстанавливалась быстрее и уже более-менее шла сама. Мне постоянно казалось, что она пытается поймать мой взгляд, но думать об этом не было сил. Снаружи несло гарью, пылью и прохладой. Разрушения выглядели так, будто по этой промзоне прошелся не ураган, а 500 ураганов. С огнем и молниями. И на броневичках. Обугленные балки, стены местами завалившиеся, а местами едва держащиеся, покрытые сеткой трещин. Будь я одним из тех, чьей задачей было бы устранить последствия, то я бы подал рапорт «Ну нахрен, я увольняюсь». Мы затаились за остатками бетонной перегородки. Последнее, что отделяет нас от того, чтобы оказаться под полуденным небом. Наблюдали. «Скажи, что ты видишь», — прошипела Мэй в наушнике. Я осторожно высунулся. «Человек, так похожий на тех 2 в Акрополе, кому я продал мясо в начале своей карьеры, стоял спиной к нам, подаль от нашего укрытия, метрах в 15. Его окружали несколько людей в форме полиции Нью-Шиота». «Да, полиция». «Формально, конечно, представители власти, а по сути, инструмент давления на беднейшие слои населения в городе. Тот, кого мы дружно опознали как Кацураги, говорил: Нет, не просто говорил. Произносил каждое слово с ледяной вежливостью. Приторный, как будто вещает центровидение о предстоящей казни и объясняет о том, что это благо. «Как видите, господин инспектор, кое-что из нашей работы может пойти не так», — говорил он, чуть наклоняя голову. В его голосе слышалась мягкая ирония, почти издевка. «Мы должны были получить некий запрос на проведение тестов, не так ли?» Инспектор, мужчина лет 40 с лишним, кивал, словно школьник, которого застали с электронной сигаретой. И выглядел он так, будто будет рад согласиться на сделку хоть с чертом, хоть с дьяволом, лишь бы не отхватить ремнем. «Разумеется, разумеется, господин Кацураги. Ваша компания очень помогает городу. Ваши исследования очень, очень важны. Все будет оформлено как происшествие на стройке». «Прекрасно». Этот слащавый говнюк наверняка улыбался, но отсюда было не видно. «Я рад, что мы друг друга понимаем. Триада всегда щедра к тем, кто не задает лишних вопросов». Он говорил это так легко, что и я почти поверил. «Убедителен, собака. Если бы я не знал контекста, возможно, ему и удалось бы меня сбить с панталыку». «Черт!» — прошептал я. «Они его покрывают». «Говорила же», — сухо ответила Мэй. «Все куплено». Я снова посмотрел на Кацураги. Высокий, статный, в идеально выглаженном костюме. Будто гладили его прямо на теле. Черные волосы собраны в аккуратный хвост. Профиль гордый, взгляд спокойный. Но было в этом взгляде что-то омерзительное. Он не с людьми разговаривал, а как будто смотрел на насекомых. Илья сжал зубы. «Майкл, дай пистолет». Спокойная беседа продолжалась, будто вокруг не творилось черт знает что. Полиция, конечно, выглядела официально, выполняла работу, но каждая ехидная ухмылочка выдавала продажных сволочей. Расписались в молчании и рады. «Он какой-то ненормальный», — пробормотал я, аккуратно передавая другу пистолет из-за пояса. «Знаешь, такой тип, у которого все разложено по папкам». Илья стал целиться. «Я говорила, что он со странностями», — вклинилась Мэй. Я хотел было ответить, но в этот момент в моем глючившем уже несколько часов интерфейсе возникло весьма четкое сообщение, прямо по центру. И гадать, от кого оно, мне больше не приходилось. «Кое-что пошло не по плану. Я вынужден отлучиться. У меня украли довольно ценную вещь, так что, когда вернешься, не удивляйся, что на базе Омина меня не застанешь». С каких это пор он не отчитывается. Еще и... Кто же мог у него что-то украсть? Хаул, конечно, экстравагантный мужик, но, блин, нашел же время. Я прикусил губу. «Майкл?» В голосе Мэй мелькнула тревога. «Ты Солисис?» Щелчок затвора, взведенный курок, выстрел, грохотом раздавшийся в тишине. Илья ликовал, скалясь, словно зверь, подбивший добычу. Кацураги как раз пожал руку инспектору. Прохладно, но безупречно вежливо. Время застыло, превратилось в клейстер. Мерзенькое чувство. Я спиной ощутил табун мурашек. «Попал!» Иногда в жизни случаются такие мгновения, когда хочется переиграть, принять другое решение. Я, благодаря своим необычным способностям, уже делал так. Причем несколько раз. Как правило, не по собственной воле. Но сейчас я, будучи опустошенным, твердо понимал, сделанного не воротишь, выстрел произведен. До этого мы прятались, вжимались в холодный бетон, старались не шуметь и не дышать громко. Как дети, которым наказали не мешать папке отдыхать. Как будто папка рассказал сказку, что от монстров под кроватью защищает темнота и одеяло. Защищает от монстра. Но вот оно, монстр, сам повернул голову в нашу сторону. Плавно. Не резко, а размеренно так. Просто как человек, который точно знает, что через несколько секунд будет полностью в чужой крови. И его это совершенно не смущало. Кацураги. Он смотрел прямо на нас, хотя между нами были метры тени и несколько слоев битого бетона и железа. Взгляд спокойный, чуть хмурый. Как у шахматиста, который загнал соперника в патовую ситуацию. Но все еще любезно позволяет двигать фигуры, хотя бы ради приличия. Он шагнул вперед. А я, скованный, стоял без движения. Ни один мускул не откликался. Я даже моргнуть не мог. Глазное яблоко вращалось, позволяя мне заглянуть в поле зрения. Но тоже со скрипом. Двигаться не мог никто. Воздух затрещал, когда в его руке соткалась тьма, принявшая форму клинка. Ни металл, ни сплав и ни технология. Что-то совсем чужеродное, будто ночь постучала к нему в гости и любезно предложила стать его оружием. Лезвие, будто Ванта Блэк, поглощало весь свет, вбирало его, превращая все вокруг на сотни метров в сплошную темень и мрак. «Твою ж!» — попытался я вдохнуть, и мысль застряла в горле, невысказанная вслух. «Что происходит? Почему никто не может двинуться? Что это за сила такая?» Я силился быстро придумать выход, но почему-то каждая идея мгновенно отсекалась за невозможностью исполнения. Едва я потратил полсекунды на то, чтобы сообразить, в какую чудовищную ситуацию мы угодили, когда холодная, леденящая душу тьма обвела ноги и поползла выше. По спине пробежал предательский озноб. «Я ничего не могу сделать. А этот...» Он двигается вперед. Настоящий, живой, воплощенный кошмар. Его черный меч, соткавшийся из темноты, как крошечная черная дыра, был шрамом на теле реальности. Метафорично, но по-другому не объяснить. Кажется, сама темнота вокруг Кацураги шла кругами по воде, когда в нее бросили камень. Я, как обычно, пытался удержать все под контролем. Пусть сердце застучало быстрее, а руки покрылись липким потом, но разум старался быть холодным и рациональным. Как всегда. Хотя, о какой рациональности речь? Я не могу двинуться. Внезапно что-то толкает меня в спину. Довольно сильно. А затем вперед вместе со мной плашмя летит Илья. Прежде чем я навернусь на землю, успеваю глянуть через плечо. «Это Леон! Он нас толкнул!» Его изможденное тело едва держалось на ногах, но он был способен двигаться, а на лице застыла улыбка. «Действуйте! А я на этом все!» — сказал он слабо, но так, чтобы мы услышали. «Что ты?» — зашипел я. «Ваш противник — маг пространства, как и я, забыл? Я сопротивляюсь его заклинанию и теперь передал эту способность и вам». Успел он объясниться прежде, чем сам упал без сознания. Отдал остатки своей силы. Что за самоотверженный придурок? К нам вернулась свобода действия. Кацураги тем временем неумолимо сокращал дистанцию, осторожно переступая бетонные обломки, чтобы не повредить носы лакированных туфель. «Лови! Юля просила передать!» Илья, вскочив на ноги и выбрав железяку по увесисте, бросил мне браслет. Он почти угодил мне под ноги, но я успел поймать его на лету. Браслет с аркдансом. «Зачем он мне сейчас? В игру я точно не собираюсь». «Отлично!» — пробормотал я, сгибаясь и напружиниваясь, удерживая в руках свои клинки. «Тогда подеремся в открытую». Став плечом к плечу с другом, мы наблюдали неумолимо приближающегося черного безумного мечника. Вокруг нас пространство заскрипело, замерло, вырывалось кусками. Я заметил символы, возникающие прямо рядом с нами. Темные, перекрученные кружки и палочки, сложенные в какой-то причудливый рисунок. Эти символы появились рядом с каждым из нас. Кацураги, тот, кто их создал, вскинул свободную руку вперед и сложил пальцы крестиком. Особый жест? Его глаза были спокойны, почти равнодушны. «Четверо топов, пришедших ко мне в руки». Его голос был необычайно тих, но каждый звук в этой бесконечной тьме вокруг рвал слух, будто он орет мне в голову через рупор. «Я не стану вас убивать. Мне любопытно поймать, понять, испытать. Но вы, конечно, уже сами догадались, что это за игра». Я взглянул на Илью. Тот сжал зубы, глядя прямо на врага. «Он не решается перейти в ближний бой?» «Да что там, я не решаюсь. Я все еще не верил, что нам может противостоять кто-то настолько сильный. Но что-то делать точно нужно. Черт!» Срываюсь с места, забираю сильный вираж сбоку. Посмотрим, что я смогу сделать. Символ или даже некая печать сорвалась с места и рванула за мной, как прилепленная, но оставалась в метре от меня. Бежать было тяжело. Ноги вязли, меня тянуло к земле. Но характеристик хватало сопротивляться этому. Или это сила, которую дал нам Леон? Илья рванул в противоположную сторону. Попытаемся замкнуть Кацураги в клещи. Он же просто человек, пусть и сильный. Значит, нужно только лишь добраться до него. Без головы не поколдует. Стоило нам оказаться на дистанции атаки на вытянутой руке, Кацураги с хлопком черного провала исчез, а затем появился за спиной Ильи. Мгновенно! Взмах и скрежет меча ударяет по затвердевшей металлом коже друга. Черная энергия, вырвавшаяся из рукояти и пошедшая с полохом за теневым лезвием, проигнорировала броню Ильи. Он завопил, потерял равновесие и полетел вперед, выставив инстинктивно руки перед собой. Миг, и противник уже перед моим лицом. Не увидя этого чуть-чуть заранее, я бы лишился головы, но сейчас успеваю отскочить назад, контратакуя вихрем. Он встречает энергетическую дугу на черный меч, и энергия рассеивается, не нанеся ни капли урона. Я вновь выбираюсь из-под его атаки, предвидя ее, но Кацураги перемещается снова. Перерождения нет, Аркданса нет, способности доступны только стихийные. Но он их легко поглощает, а для физического удара я слишком медленный, чтобы перебороть его скорость телепортации. «Черт!» — пробормотал я сквозь зубы. «Одна лишь ошибка, и кто-то из нас умрет». Но только этот недоносок действует безошибочно, а я достаточно сегодня сражался, чтобы потерять хватку. Кацураги появляется передо мной с такой скоростью, что мне даже прорицание не помогает. Я едва успеваю заметить тень меча. Удар я отбил, но та же самая ударная волна, что прожгла спину Илье, сейчас проникла и под мой доспех, выжигая кожу под черным облачением. Меня отбросило в стену. Пыль за мной взмыла в воздух, смешалась с искрами от оборванных проводов, а я почувствовал запах сжженной плоти, смешанный с кровью. Снова удар. Возникает прямо из тьмы передо мной. Танцем листвы уже я телепортируюсь за спину к мечнику, но тот успешно уходит в очередной телепорт, проигнорировав ошеломление от вспышки. Несколько секунд стояла звенящая тишина. «Юлька, зачем же ты мне его дала?» Глянул я на браслет, переданный мне Ильей перед тем, как он... И тут я, ведомый чистым инстинктом, зубами крошу стеклянную часть браслета с аркдансом и пью эту жидкость, подозрительно похожую по вкусу на кровь. Внутри меня что-то щелкнуло. Пространство стабилизировалось, интерфейс вернулся в норму. Двигаться мне стало куда легче. Я мог прыгать, двигаться, а главное, сейчас я его переиграю. Ко мне вернулись способности, которых я был лишен. Кацураги замер на мгновение, когда я провалился в подпространство. Для него это миг, а я, подгадав время и место, вынырнул из-за его спины, чтобы нанести один, точный, смертельный удар по горлу. Один миг, и все получится. Острие Арии погружается в мягкую, податливую плоть. От такого не сбежать, да, скотина? Он резко обернулся. В его глазах промелькнула искра удивления, а затем интерес, смешанный с ужасом. Он сделал движение рукой, знакомое, с пальцами-крестиком, и ощутил знакомое напряжение. Черный меч вспыхнул, поглотив больше света, чем должен был, а меня стало закручивать в дьявольский водоворот, хотя чувствовал, что стою на месте. «Какого хера?» Прозвучал мой тихий голос где-то в голове. «Посиди, пока», — прохрипел Кацураги. «Я приду позже». И прежде чем я успел сделать что-либо, энергия, исходящая от меча, вспыхнула, заполняя черную сферу в 3 метра радиусом. Я оказался ее эпицентром. Пространство сжалось, воздух замер, став каким-то безвкусным, и система выдала мне сообщение. Процесс стабилизации, инициирован корректирующий режим. Попытка подключения к серверу, попытка 1 из 5. Ошибка. Параметры ID 4 конфликтуют с текущей средой. Подключение ограничено. Подключение прервано. Уважаемый! Обнаружено несоответствие реальности ID 4. Сбой протокола 0x4f. Анализ 5%, 12%. Внимание! Структура существования нарушена. Настоящее местоположение ID 4 не соответствует ожидаемым координатам. Попытка стабилизации ID 4. Попытка 2 из 5. Процесс анализа 15%, 28%. Доступ к резервной памяти ограничен. Ядро ID 4 демонстрирует аномалии. Инициация режима адаптивного переноса. Попытка стабилизации ID 4. Попытка 3 из 5. Анализ 32%, 46%. Конфликт с текущей средой подтвержден. Инициация. Принудительная реконфигурация ядра ID 4. Контроль субъекта временно недоступен. Протокол перемещения. Подготовка. Система фиксирует нестабильность. Предупреждение. Потеря контрольных пакетов 91%. Попытка стабилизации ID 4. Попытка 4 из 5. Процесс адаптации 51%, 77%. Ошибка. Исходные параметры уничтожены частично. Ядро перегружено. Арк резерв 0x1f обнаружен. Инициация переноса в новую среду. Перезапись 80%, 95%. Ошибка. Фрагментация данных. Адаптация. ID 4. Перезапись местоположения. Контроль субъекта ограничен. Арк резерв 0x1f. Развертывание. Прогресс 97%, 99,9%. Ошибка. Остаточные сбои стабилизации. Источник неизвестен. Продолжается принудительная коррекция. Новая директива. ID 4. Функционирование в новой среде. Система. Ограниченный доступ. Предупреждение. ID 4 частично автономен. Протокол. Трассировка активирована. Попытка стабилизации координат. Я закрыл глаза, не в силах разобрать это сообщение. Но понял лишь, что происходит непоправимое. «Мэй», — говорю я в пустоту и не надеюсь на ответ. «Извини, похоже, я не приду к обеду». Конец 6 книги. Для вас текст читал Данила Максимов.